Глава вторая. Толлиус. Когда мечты сбываются. На третий день совместного путешествия Толлиус наговорился на месяц вперед. К тому же общество Меривы стало сильно тяготить искусника еще и по другой причине. Трехглазый почувствовал, что есть какая-то тайна. Старик отлучался к своей повозке в конце колонны каждый день, что само по себе было понятно и естественно. Но из каждого такого похода Толлиус приносил очередную порцию заполненных амулетов. С точки зрения Даймона, все это могло быть сделано за одну ходку. Пытаясь разгадать загадку, он истрепал искуснику все нервы своими хитрыми вопросами. Однако секрет мохнаток так и не открыл. Ему даже в голову не приходило подозревать их в какой-то исключительности. А старик решил не посвящать торговца в свои дела. Глядишь, когда-нибудь снова удастся сбыть ману. Толлиус сглупил. Нужно было сразу посчитать количество маны накопителей Даймона и прикинуть, сколько маны на это понадобится. Подождал бы несколько дней и спокойно заполнил их разом. Но нет, посчитать посчитал, но решил не трогать свои сбережения и сбывать только то, что выдавали химеры. Нынче на ночевку встали под открытым небом. Несколько часов назад проехали городок с громким названием Верхний Баратон. Почему он так назывался, никто не знал, ведь к крупному городу Баратон на восточной границе Аробоса он не имел ровным счетом никакого отношения. К тому же располагался относительно тезки западнее, а не севернее. Можно было сделать остановку там, но тогда за следующий переход не добрались бы до своей цели и все равно пришлось бы ночевать в чистом поле. Вообще в таких развитых торговых странах, как Аробос, подобная ночевка для купца – это нонсенс. Дневные переходы караванов давно были рассчитаны, и в местах остановки всегда стоит гостиница с большой конюшней, а то и не одна. Но в этот раз возникла накладка. Постоялый двор сгорел дней 10 назад, и новые еще не построили. По пути попадались деревни, но искать в них приют не было смысла. Купцы предпочитали ночевать в своих фургонах. Более того, когда торговые дела заводили их в менее цивилизованные страны, они жили в своих домах на колесах, выставляя их по периметру на манер крепостной стены. Толлиус не сильно расстраивался из-за того, что нынешнюю ночь придется провести не на мягкой перине. Привык к тяготам походной жизни. Правда, готовить ужин и обихаживать скотину надо своими силами. Но тоже не страшно. А Болиус не переломится. Воспользовавшись тем, что Толлиус поставил повозку в общий круг, неугомонный Мерива, вручая ему последнюю партию накопителей маны, под благовидным предлогом увязался следом, чтобы подсмотреть источник маны Кордосца. Только старик твердо решил не выдавать своих химер. Очень похоже на то, что он единственный знает это их волшебное свойство. Придет время, на этом удастся заработать огромное состояние, разводя животных и продавая ману в Кордос. И конкуренты в таком предприятии ему совсем не нужны. С другой стороны, вряд ли у Даймона найдется способ отбирать ману у животных. Это ведь не амулеты. Хотя, может, чародеи смогли бы ему помочь. Могут же они как-то отбирать жизненную силу. Старик, например, так не умеет. Так что, наверное, арабосцы и чужую ману присвоить готовы. Лучше не проверять. Не зная, как отвязаться от настырного Даймона, искусник стал перекачивать ману из манокристалла жилета. Благо, кое-какой запас там скопился. «А как же сам без маны?» — удивился Мерива, глядя на это. «Надеюсь, в Баратоне возместить. Должны мне привезти», — соврал старик с кислой миной. «Что-то я не пойму. Покупаешь в Кордосе, чтобы через меня продать обратно?» — вздернул бровь купец. «Да не так», — поморщился Толлиус. «Заказывал давно, а тут в дороге поиздержался, зато мана осталась. Оттого и продаю». «А если не привезут?» «Вот тогда получится, как ты сказал, придется ехать через границу самому». Похоже, Даймон не поверил. Наверное, искусник сам не поверил бы или заподозрил подвох. Но у Меривы не было выбора, если только он не собирался выходить за грань вежливости и продолжать расспросы. Однако хитрый купец извернулся. «Уж не для того ли монеты понадобились, что у меня что-то еще купить хочешь?» Старик хотел. Обруч не давал ему покоя все эти дни, хотя план накопить на него искусник перед собой не ставил. Может и так, только все равно не хватает. У тебя кончились мана-накопители, да и у меня мана не безгранична. Сбавь цену, возьму, сказал он с расстановкой. Ну, как Даймон и правда сбросит цену, рассудил старик. А нет, так все равно только что рассказанная история стала выглядеть куда убедительнее. Мерива усмехнулся. Обруч, да. Я это сразу понял, меня не проведешь. Толлиус ничем не выдал своей досады от прозорливости купца. Только надо сперва кое-что проверить, решил поторговаться бывший настройщик мана-насосов. Если не защитит от вселения, как должен, то не нужен. «Это как же ты, уважаемый, собрался проверять?» – удивился Даймон. «Где чародея возьмешь?» «Ученик мой сойдет за чародея. Сможет пробиться через защиту, значит, бесполезная для меня безделушка». «Ученик?» – не поверил купец. «Это кто же его чародейству-то обучает?» Ответа не дождался и продолжил, как ни в чем не бывало. «Талантливый мальчик. Я тоже посмотрю на это, самому интересно, как сработает. А насчет денег? Отчего бы хорошему человеку не скинуть цену? Но только и ты, уважаемый, еще маны плесни, чтобы я от щедрости своей по миру не пошел». С этими словами Мерива выудил из-под камзола кулон на золотой цепочке и протянул кордосцу. Старик с удивлением принял его. В золотую оправу была вставлена обычная серебряная монета. Впрочем, нет, необычная. Чеканка совершенно незнакомая. И не серебряная, а из другого, более светлого металла. Незнакомого, но такой блеск Толлиус уже видел раньше, причем не так давно. «Что это за материал?» – спросил он, ощупывая амулет и разглядывая в истинном зрении, силясь понять, тот или не тот. «Адамас. Безобразно дорогой, наши современники утратили рецепт его получения. Поэтому найти можно только в раскопках или купить за очень большие деньги. Жаль. Отличный металл. Кстати, очень прочный. Нужно очень постараться, чтобы поцарапать эту монету». Толлиус слышал про адамас. Возможно, даже знал побольше Меривы, но встречать не доводилось. Археи делали из него накопители маны, все верно. Манокристаллы более емкие и легкие, лучше держат ману, но большого размера их не создать. Поэтому, когда требовалось хранить по-настоящему серьезные запасы, использовали адамас. Тут емкость накопителя не ограничена. Но что-то я в первый раз слышу, чтобы из него делали монеты. У археев были в ходу серебро и золото. В унисон добавила альтер-эго, которая из-за волнения старика полезла на волю. Даймон, кажется, не заметил перемены голоса и на недоверие не обиделся. «Ты совершенно прав, уважаемый, но встречались у них и монеты из адамаса. Доподлинно неизвестно, котировались они дороже золота или, как у нас, медные, но были, иногда ведь находят. И судя по тому, что гораздо реже золотых, ценились больше. Эту монету купил еще мой отец и подарил мне на совершеннолетие. Очень полезная вещь, мой личный запас маны. Наполни его, плюс то, что накопил, и считай по обручу, сговорились». Толлиус зажмурился, голова шла кругом. Ему требовалось время, причем не для принятия решения насчет обруча. Да, артефакт ставил дилемму. Стоит ли вкладывать в него все сбережения, ведь необходимо как-то жить и при этом заботиться о хозяйстве. Сказать по правде, выбор в пользу обруча вызывал сомнения, хотя желание обладать этой игрушкой было огромное. При этом деньги от продажи маны достались слишком легко, практически на пустом месте. И за живоглота тоже. И в Шератоне за искусные услуги. Искусник уже начал привыкать к таким подаркам. Здравый смысл верещал во все горло, умоляя потратить сбережения с большим толком. Купить крестьянский двор с избушкой и сараями, а также луга, где могли бы пастись химеры. Но ведь такой артефакт можно никогда не найти. Не то что за оставшуюся жизнь, а за 1000 лет. При этом есть надежда в скором времени поправить свое благосостояние в Баратоне. Как это сделать, искусник плохо представлял, но рассчитывал разобраться на месте. Большой город, большие возможности. Рассудив таким образом, Толлиус в один момент решился на дорогостоящее приобретение. Его бессвязное бормотание себе под нос было совсем об ином. Он не удержался, полез в повозку, где на дне под слоем сена лежала плита из матона. Искусник знал, что металл этот непростой, поэтому собирался продать его за немалые деньги. Но под немалыми он представлял несколько золотых, в лучшем случае десяток. Если же плита из адамаса, она бесценна. На этот металл он даже не подумал бы, просто из-за размера плиты. Будь она как кирпич, можно было бы такое предположить, да и то вряд ли. Но прямоугольник в ладонь толщиной, которым можно накрыть стол в трактире, столько адамаса в одном слитке представить не получалось. Какая же у него может быть емкость? Толлиус не думал о стоимости плиты, которую ощупывал дрожащими руками, сверяя с монетой и экспериментируя с маной. Для него это был именно накопитель. Бесценный накопитель, который он ни за что никому не продаст. Даже если будет помирать с голоду, то вперед съест Аболиуса, а потом собственную ногу, но не расстанется с этим сокровищем. Больше не жаль дней, потраченных на сухопутную дорогу. Ведь начни искусник сплавляться по Солнцеликой, проплыл бы на 300 лиг южнее Матона и этой плиты. А если вспомнить, что он продавал ее кузнецу за горсть серебра, останься у искусника волосы, они все непременно встали дыбом и посидели в один миг. От самоедских мыслей отвлекло деликатное покашливание. Похоже, прошло уже много времени, и Мериво устал ждать, когда искусник вернет ему медальон. Встряхнувшись, Толлиус торопливо принялся наполнять мана-накопитель купца. Хорошо еще, что монета у Даймона была не пустая, иначе бы попросту не хватило запасов. Старик выбрался наружу, вернул амулет, следом бухнул сундучок с монетами и, пряча глаза, виновато пробормотал. «Представляешь, была парочка обычных кордосских накопителей. Никак не мог найти. Старость не радость. Положил к заготовкам и забыл. Ищу-ищу». Мериво критически осмотрел монету. Может, заподозрил, что Толлиус что-то с ней сделал? Но все оказалось в порядке. Торговец кивнул и предложил искуснику вернуться в начало каравана, чтобы забрать обруч. Однако старик задержался, сказав, что подойдет попозже. До сих пор он смело бросал повозку без присмотра. Но теперь физически не мог этого сделать. Даже Аболиуса рядом, как назло, не было. И маны на серьезную защиту. Но хотя бы что-то требовалось предпринять. Хоть маскировку и сигнальную сеть, а искусная метка и так уже давно установлена. Даймон вернулся. Лично принес оплаченный амулет. Видимо, заодно решил еще раз сунуть нос в дела искусника. А возможно, просто не любил ждать. К этому моменту отыскался Аболиус. Мальчишка повадился ходить к общему обозному котлу. Его там подкармливали. Сам Толлиус только-только успел выкачать порцию маны из мохнаток. Чуть-чуть и застукал бы его Даймон за этим делом, и тогда все усилия по сокрытию тайны пошли бы прахом. Но повезло. Сразу же перешли к опытам. Толлиус напялил артефакт на макушку, а проинструктированный ученик попытался вселиться. Ничего не произошло. По крайней мере, старик ничего не почувствовал. Очнувшийся Аболиус, держась за голову и морщась, сообщил, что обруч работает, но не так, как плетение учителя. Искусника и Даймона интересовали подробности, поэтому парнишке пришлось пояснять разницу. Оказывается, обычную защиту человека он воспринимал как запертую дверь. И если плетение старика было сродни киселю, в котором вязнешь, пытаясь переступить через порог, то обруч ставил именно дверь, которая вдобавок делала больно при попытке ее распахнуть. Купец попытался поддержать разговор, но, видя, что всем не до него, удалился. Старик проводил его раздраженным взглядом. Впрочем, хаять Мериву было бы несправедливо. Встреча с ним вышла крайне полезной. Ради этого стоило потерпеть некоторые неудобства. Толлиус узнал много нового об ином искусстве, наслушался древних легенд и заполучил таки вожделенный защитный обруч-амулет. И самое главное, выяснил, какое сокровище откопал в древних руинах. Подумав об этом, старик тепло улыбнулся и стащил обруч с головы, в который раз любуясь искусной вязью. Амулет, несмотря на массу других достоинств, в самом деле защищал владельца от вселения. Даже ради одного этого архиполезного свойства бывший настройщик мана-насосов был готов выложить кругленькую сумму. Пожалуй, у вещицы всего один минус. Она оказалась немного широковата и все время норовила сползти на глаза. Да, Кордосец вновь остался практически без денег. Несколько серебрушек в кошеле – вот и все, во что превратился некогда полный сундук с монетами. Впрочем, за последнее время их количество несколько раз стремительно колебалось в обе стороны. Так что Толлиус смотрел в будущее с оптимизмом, рассчитывая поправить свое материальное положение в Баратоне. Что деньги, когда в руках такие замечательные вещи?